Глава 16. Кларенс Кинг прибыл сразу, как пробило 5. Джеймс еще помнил его жилистым альпинистом. Сейчас, в 51 год, Кинг погрузнел и мало походил на себя прежнего. К Хэм он приехал в большом берете, зеленом, изрядно потертом вельветовом костюме со штанами до колен и толстых вязаных гольфах. «Ваш старый дорожный костюм!» — воскликнул Хей, с жаром беря руки гостя в свои. — Опять за границу? — Нет, если не считать Мексику за границей, — со смехом отвечал Кларенс Кинг. Голос его на слух Джеймса был такой же бархатистый, как вельвет нелепого дорожного костюма, и также нес на себе отпечаток возраста. — Я в Вашингтоне проездом, и, не имея другой одежды, решил, что старинные друзья простят мне некоторую вельветистость. Будем считать это запоздалым празднованием Дня Святого Патрика. — Вас мы рады видеть в любом наряде, Кларенс, даже приди вы в старых ковбойских штанах и кожаных гамашах, — сказал Хей, который уже постановил, что обед будет менее официальным, смокинги, не фраки, хотя ожидался норвежский посланник с женой и дочерью. Кинг снял огромный берет и отдал стоящему наготове слуге. Джеймс отметил, что с их последней встречи Кларенс заметно полысел и посидел. От некогда длинной золотой гривы остались одни воспоминания. Кинг по-прежнему носил короткую бородку, как у президента Улисса Гранта. У людей помоложе этот фасон давно был не в чести. Джеймсу подумалось, что берет, бородка и грузность придают путешественнику заметное сходство с портретами Генриха VIII. И тут же осознал, что нечто подобное наверняка говорят и о нем самом. Джеймс с Холмсом смотрели, как Клара Хэй обнимает и целует старинного друга семьи, и оба отметили почти девичью порывистость этого приветствия, так не вязавшуюся со степенным образом хозяйки. «Клара, дорогая моя!» — воскликнул Кинг. «Вы единственный яркий лучик солнца на пасмурном склоне моих лет. Вы знаете...» И тут он с выражением проказливого мальчишки покосился на Джона Хэя. «Что из-за вас я не могу смотреть на других женщин. Теперь я обречен прожить последние оставшиеся мне дни холостяком. И лишь кремация сулит мне в будущем хоть какие-то новые впечатления». Клара Хэй с притворным возмущением хлопнула его по зеленому вельветовому рукаву. «Гарри, клянусь богом!» — воскликнул Кинг и крепко стиснул писателю руку. «В состязании кто из нашей шайки быстрее облысеет, пока выигрывал Адамс, но вижу, мы с вами почти обставили старину Генри. Что привело вас от лондонских туманов обратно в Штаты?» «Прежде всего, желание повидать друзей», — ответил Джеймс, высвобождая занемевшую руку из его хватки. «Разрешите представить моего попутчика, также гостящего в этом доме, мистера Яна Сигерсона. Мистер Сигерсон, познакомьтесь с единственным и неподражаемым Кларенсом Кингом. Мистер Кинг, мистер Сигерсон». Мужчины пожали друг другу руки, затем Кинг отступил на шаг, словно желал повнимательнее рассмотреть Холмса. «Сигерсон! Ян Сигерсон! Норвежский исследователь! Который всего 2 года назад проник в те части Гималаев, куда еще не ступала нога белого человека. Тот самый Ян Сигерсон!» Холмс скромно поклонился. «Клянусь богом, сэр!» — прогудел Кинг. «Для меня эта встреча — большая радость и честь. У меня к вам 1000 вопросов про Гималаи и запретную страну, куда вам удалось проникнуть. Если я понапрасну растратил юные годы, взбираясь на здешние холмики, вы, сэр, покорили настоящие горы». «Лишь самые невысокие их перевалы, мистер Кинг, да и те на местных лошадках», — ответил Холмс со своим норвежским акцентом. Его черные усы сегодня вечером казались еще гуще, и Джеймс напряженно гадал, не нафабрил ли он их каким-нибудь составом. «Идемте в гостиную, Кинг», — сказал Джон Хэй. Было видно, что он искренне рад встрече, однако в его манере сквозило что-то еще. Смущение от того, что гость неподобающе одет? какое-то незавершенное дело между ними двумя, о котором неловко упоминать, ну, скажем, денежный долг. Кинг, дородный и краснощекий, с первого взгляда выглядел здоровяком, но со второго становилось видно, что он недавно перенес болезнь, возможно, даже тяжелую. «Пора пить чай», — воскликнула Клара Хэй. Кларенс Кинг улыбнулся почти печально. «Ах, были дни, Клара, когда Джон уходил из Госдепартамента пораньше, предпочитая ввергнуть страну в хаос незапланированной войны, лишь бы не опоздать на наш пятичасовой чай. Адамс ровно в пять поднимал бледное чело от зеленых заплесневелых книг, от которых его в другое время было не оторвать домкратом. А Кловер... Кловер со смехом вела нас в комнату, где у камина стояли креслица, обитые красной кожей». Кинг заметил, как подействовал на других нарисованная им идиллия, и поспешил сменить тон. «Вообще-то, Джон, я надеялся, что сегодня нам позволят вместо чая выпить твоего хереса». «Все непременно», — ответил Хэй, обнимая Кинга за плечи и ведя того в гостиную с огромным камином. «Все непременно». Поднося к губам чашку, херес разлили, но его черед должен был наступить после чая. Генри Джеймс вспомнил, как малы ростом были все пять сердец. Кларенс Кинг с его 5 футами 6 дюймами был самым из них высоким. После короткой дружеской болтовни Хэй спрашивал Кинга, ждут ли того алмазные копии в Андах или золотой прииск в скалистых горах Аляски, на что Кларенс Кинг ответил «Ни то, ни другое. Серебряный рудник в Мексике». Кинг задал Холмсу несколько вопросов о гималайских пиках. Холмс вроде бы отвечал, хотя довольно неопределенно. Потом между ними завязался оживленный разговор о покорении горных вершин. Джеймс ждал, когда же всем станет ясно, что Шерлок Холмс не отличит гималайского пика от Херефордширского холма. «Я прочел вашу книгу», — сказал Ян Сигерсон Кингу почти робко. «Скалолазание в Сьерра-Неваде. Она мне чрезвычайно понравилась». «Древняя книжица», — рассмеялся Кинг. «Она устарела больше, чем на 20 лет. И половина глав там про мой ранний плейстоценовый период, лето и осень 64-го. Но скажите мне, мистер Сигерсон, понравился ли вам кусок, где я описываю свое восхождение на гору Уитни?» Шерлок Холмс только улыбнулся. Джон Хей сказал, «Знаете, Кларенс, я посвятил 2 главы восхождению на гору Тиндал», — пробасил Кинг. «Половина книги описывает подъем на другие пики Йосемити, но мое триумфальное покорение горы Уитни уложилось в 2 дипричастных оборота». «Не все вершины даются с первой попытки», — мягко заметил Холмс. Кинг рассмеялся и кивнул. Генри Джеймсон сказал. «Вот мои 2 дипричастных оборота ин тото, Генри». Целиком латынь. «Цитирую. Не преуспев в попытке подняться на гору Уитни и возвратившись на равнину...» Никто, кроме Кинга, не смеялся. Однако это как будто и не умерило его веселье. Джеймс пристально наблюдал за старинным другом своих старинных друзей и видел, что того окутывает горькая тоска. Или даже вернее, не столько окутывает снаружи, сколько поднимается изнутри, как промозглая сырость от старых надгробий у Диккенса, пробирающая до костей прихожан древней холодной церкви. «Молодой, крепкий, чистолюбивый, снаряженный как нельзя лучше», продолжал Кинг. «Я не только не подобрался к вершине с первой попытки, но и, когда вернулся и совершил восхождение, это оказалась другая гора. Каким-то образом, штурмуя трудный склон, я промахнулся мимо горы высотой 14,5 тысяч футов. «Однако вы еще раз вернулись и все же покорили ее», произнес Джон Хэй. «Да, но к тому времени на нее уже поднялись другие. Не только индейцы, но и белые. Зато я дал имя той горе». «И еще один пик носит ваше имя», — сказал Холмс. «Гора Кларенса Кинга, к северо-западу от горы Уитни в Сьерра-Неваде, если не ошибаюсь». «Члены нашей экспедиции щедро раздавали горам имена товарищей». Кинг поднял бокал, чтобы безмолвный, но вездесущий слуга долил ему хереса. «Гора Кларенса Кинга, потому что в Йосемите уже была вершина, названная в честь проповедника Томаса Стара Кинга. Высота моей горушки — 12 905 футов. Вечно мне достаются обглотки. Какова высота перевала, по которому вы прошли из Сиккима в Тибет, мистер Сигерсон?» «Джелеп-Ла? 13 999 футов», — ответил Холмс. «Сознайтесь, у вас же был соблазн сложить пирамидку из камней высотой эдак фут?» — спросил Кларенс Кинг. «Тогда вы могли бы говорить, что покорили 14-тысячник. На американском западе 14-тысячники в большом почете». И тут же, без паузы, принялся засыпать Сигерсона Холмса вопросами о скалолазании. Холмс отвечал быстро и кратко, явно понимая, о чем речь. Иногда он задавал встречный вопрос. Тогда Кинг смеялся и говорил, что последние 20 лет подкапывается под горы, а не взбирается на них. Джеймс мог ловить лишь отдельные загадочные слова. «Страховка верхняя и нижняя», «самостраховка», «новейшие способы страховки», «пассивник», «активник», «репшнур», «обвязки», «беседки» и «перила», «дюльфер», «траверс», «распорка», «подъем в камине», «прусик из собственного ботиночного шнурка после срыва на отрицаловке». Для него все это было китайской грамотой, но у Холмса термины звучали так, будто он и впрямь их понимает. Наконец Кларенс Кинг вздохнул. «Что ж, я уступаю скалолазание вам, молодому поколению. Мои годы страховки и бесстрашие позади». Не желая, чтобы эта грустная нота задала тон дальнейшему разговору, Джон Хей сказал Кингу. «Адамс будет в отчаянии, что разминулся с вами». «Еще бы», — ответил Кинг, вновь поднимая бокал, чтобы слуга его наполнил. «Вы обязательно должны рассказать другим гостям, как познакомились с Генри Адамсом», — сказал Хей. Кларенс Кинг на минуту как будто задумался, стоит ли утомлять других этой историей. Затем осушил бокал и повернулся к Холмсу. «Вы ведь еще не знакомы с Адамсом, сэр?» «Не имел пока такой чести». Кинг хмыкнул. «В 67-м, не найдя себе приличной работы и не особо к ней стремясь, я убедил Конгресс провести геологическую съемку 40-й параллели и поставить меня во главе экспедиции. В 73-м я ехал из Шайенна в Вайоминге к пику Лонга в Колорадо, где должен был встретиться с одним из моих коллег, Арнольдом Хейгом. Вы знаете пик Лонга, мистер Сигерсон?» «Нет», — ответил Холмс. «Колорадский 14-тысячник из тех, что так любят альпинисты. Ха, надо же, вспомнил точную высоту — 14 093 фута, назван в честь лейтенанта Лонга из экспедиции Зебулона Пайка. Это самая восточная вершина североамериканской части скалистых гор, что, впрочем, для нашей истории совершенно несущественно». Джеймс улыбнулся. Он почти забыл, как Кинг с мастерством прирожденного рассказчика уводит свои истории в бок, заставляя их змеиться горными речками, но так, что слушатели с интересом ловят каждое слово. Джеймс часто гадал, почему этот устный дар так редко находит воплощение на бумаге. «Так или иначе, до поселка Эстес-Парк я добрался уже после захода солнца, так что мне пришлось заночевать в одной из тамошних лачуг. В ней была кровать, но не было печки, а ночь выдалась морозная. Я укрылся всеми одеялами, сколько у меня их было с собой, и все равно дрожал от холода, как вдруг снаружи послышался шум. Я вышел с фонарем, и мне предстал... «Мистер Генри Адамс верхом на муле!» «Не знаю, кто больше обрадовался виду человеческого жилья, Адамс или мул?» «Так вот, Генри отслужил первый год адъюнкт-профессором истории в Гарвардском университете и успел написать статью о британском геологе Чарльзе Лайеле для североамериканского ревью, после чего заинтересовался геологией. Кто-то посоветовал ему провести лето в нашей экспедиции и своими глазами посмотреть на полевые исследования. Адамс был знаком с Арнольдом Хейгом по Бостону. Какое-то время он болтался в лагере под пиком Лоунга, когда ему вдруг пришла фантазия взгромоздиться на мула и самому осмотреть окрестности. Разумеется, Адамс заблудился, но ему хватило ума предоставить мулу самому выбирать дорогу. Самый верный способ отыскать еду и цивилизацию — довериться голодному мулу. Так что часам к 10 вечера он очутился перед моей лачугой в Эстес-парке. Тут Кларенс Кинг ухмыльнулся. Джон и Клара Хей улыбались, предвкушая финал истории. «Вообще-то мы с Генри и прежде мельком встречались, раз в Вашингтоне и раз в Шайене всего недели раньше», — продолжал Кинг. «Однако наше краткое знакомство едва ли оправдывало те крепкие дружеские объятия, в какие он меня заключил, едва спрыгнул с мула. Генри успел изрядно проголодаться и, подозреваю, ощутить легкое беспокойство. Так или иначе, Эстес-парк расположен высоко в горах, ночи в августе там холодные. Мы поужинали неразогретыми бобами, легли во всей одежде на кровать, она в лачуге, разумеется, была единственная, и проговорили до рассвета. Тогда-то и началась наша дружба». «Адамс будет очень жалеть, что разминулся с вами», — повторил Джон Хей. «Да, но мне надо добраться до того серебряного рудника в Мексике или отыскать золото в Сьерра-Неваде, иначе никогда не добавлю констебля к моим Тёрнерам». Джон Хей улыбнулся Холмсу. «Гарри эту историю знает, но ее не грех и повторить. Несколько лет назад Кларенс покупал в Англии картины. У Рёскина были на продажу два великолепных Тёрнера, и он спросил Кларенса, которого тот выберет. Кларенс купил обоих, заметив: «Один хороший Тёрнер заслуживает второго». Джон Рёскин, английский писатель, художник, влиятельный критик, искусствовед, чьи взгляды оказали сильнейшее влияние на современников и потомков. Именно Рёскин открыл Тёрнера, которого викторианцы, любившие совсем другую живопись, реалистичную, считали сумасшедшим. Кинг невесело улыбнулся. «В ту пору я покупал парных Тёрнеров. Сегодня нужда заставила меня прийти на званый обед к лучшим друзьям в потертом вельветовом костюме». «В нем есть царственная бархатистость», — задумчиво проговорил Генри Джеймс, «и та прочность, что позволяет сказать, вельвет не подведет». «Замените вельвет на вельбот, и получится фраза, которую мог бы сказать капитан Ахав за миг до того, как Моби Дик увлек его в пучину». Холмс вопросительно поднял бровь, и Джон Хей объяснил. «Лет 40 назад напечатали роман, на который читатели и критики почти не обратили внимания, однако Кловер горячо рекомендовала его друзьям. Все пять сердец любили эту книгу и часто ее цитировали. В ней рассказывается про Ахава, капитана китобойного судна, который одержим местью белому киту, много лет назад откусившему ему ногу». «Отношение Ахава к белому киту стало в последние годы моим отношением к жизни», — сказал Кларенс Кинг. «И что же это за отношение?» — спросил Генри Джеймс. «До последнего бьюсь я с тобой. Из самой глубины преисподней наношу тебе удар. Во имя ненависти изрыгаю я на тебя мое последнее дыхание», — наизусть продекламировал Кинг, смягчая ярость слов мальчишеской улыбкой. Клара Хей, которая несколько минут назад выскользнула из гостиной, теперь вернулась, сияя улыбкой и прижимая сцепленные руки к груди. «Посланник Хельмер Халверсен Воллебек с женой и дочерью прибыли. Здесь немножко тесно и жарко, так что предлагаю всем перейти в оранжерею. Повар заверил меня, что обед будет готов меньше, чем через час».